Была у милой коса, честью, безгрешностью, стали у милой глаза, блудные с нежностью. Ой, ли беда, беда моя, дали как милой дорога, рваная в сердце рана, безнадега ты, безнадега. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Жареный в красном зареве, в четырех дымах копченый, бросил снова взгляд за море, спасибо конченым. Милой кольцо на пальце, обручальное с кровостеком, крылья под капельницей, безнадега ты, безнадега. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Доброй ночи. Что ж, попробуем мы продолжить разговор сразу обо всем. О безнадеге, о состоянии души, в котором человек чувствует, что уже ничего и никогда не будет. И о меланхоликах. О фильме Ларса фон Триера «Меланхолия» и о нас с вами, и вообще о том, стоит ли о ней, о меланхолии, о безнадеге говорить и петь, и снимать фильмы, и смотреть эти фильмы. Может быть, они тоже только навевают тоску, эти разговоры. Впрочем, есть ли другой способ освободиться от тоски, кроме как поговорить о ней? Ну, хотя бы с радиоприемником. Вот сегодня мы попробуем обсудить все это по телефону 8 800 222 99 92. Безнадега. Меланхолия. Фильм и состояние души. Честно говоря, вспомнить о фильме 2011 года Ларса фон Триера, режиссера и сценариста, меня заставил вот такой вот звонок, прозвучавший на нашем автоответчике. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли услышать передачу о меланхоликах? Среди четырех типов темперамента это самые загадочные люди, и им живется очень трудно. Была бы очень признательна вам за такую передачу. С уважением, Светлана Львовна, город Рыбинск, Ярославская область. Спасибо. Вот видите, Светлана Львовна хочет поговорить о меланхоликах. В чем тайна меланхолии? Мы уже начали разговор об этом в прошлой передаче и продолжим его сегодня по телефону 8 800 222 99 92. Ну, а в фильме, если вы обратите внимание, все, что происходит в огромной и прекрасной усадьбе, безнадежно. Безнадежна свадьба, потому что она не имеет смысла, когда приближается планета. И лошадь никак не может забраться на мостик, а автомобиль никак не может въехать на холм и на кривую дорогу. Вещи, предметы, люди очень красивые. Но красота эта безнадежна. Можно ли найти хоть какой-нибудь выход из этого чувства безнадеги там же, в фильме Ларса фон Триера, а в жизни? В жизни как его искать? И, может быть, вы сможете дать нам совет. Может быть, мы сможем поговорить о том, как избавиться от безнадеги. 8 800 222 99 92. To meet the man today, Mama, I just wanna lay here for a while. The wine turned bittersweet today. Baby, tell me who's the light behind your smile. Well, now the circle wheel has turned, and things for which I've yearned just vanish like a dream in air. With all the lessons that I've learned, I still got badly burned, retreated to a vacant stare. I find no conflict there. After you've done all you can, girl, without your guiding hand, I know that I would have to stand outside the golden circle of your love. Не о депрессии речь, а о меланхолии. И планета, конечно, называется меланхолией не случайно. И, конечно, о гравюре Дюрера очень хотелось бы поговорить, но даже сложные символики меланхолии Дюрера... Есть шанс, потому что на самом деле меланхолия, само слово, написанное на этой гравюре, на крыльях улетающего к неведомой звезде, так похожей на гравюре на планету меланхолия, но улетающего, то ли ангела, то ли летучей мыши, то ли демона, в левом верхнем углу гравюры. И когда-то однажды избыток черной желчи в организме, как описывал эту болезнь Гиппократ, все-таки уходит. Весь вопрос, как дать ему, как найти возможность избавиться от нее, от хандры, от безнадеги. Во всяком случае, мне кажется, что Ларс фон Триер и его фильм дает какое-то внутреннее, очень точное ощущение характера меланхолика. Впрочем, вот как интересно рассуждала о фильме наша постоянная слушательница и народный корреспондент, пропавшая из нашей передачи, Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Фильм Ларса фон Триера «Меланхолия» похож на сон, и этим сном и является. Потому что если хотя бы на секунду предположить, что какая-то огромная планета подошла бы очень близко к Земле, причем даже не вплотную, а хотя бы на расстоянии, на котором находится от нас Луна, то сила ее тяготения произвела бы огромные катастрофы, катаклизмы на Земле, смерч, ураганы, цунами, не только. И к моменту столкновения двух планет уже никого бы живого на Земле не осталось. Так что решать вопрос, выпить ли вина под музыку или посидеть в волшебной пещере, взявшись за руки, было бы некому. Но так или иначе, Ларс фон Триер снял фильм «Сон». И этот сон ностальгически красив. В этом сне есть свой сон, который пророчит. В этом пророческом сне Жюстин увязается в красивом подвенечном платье в серых шерстяных нитках. Когда смотрела, подумала, что Жюстин страшно боится выходить замуж, что она катастрофически просто страшится своих обязанностей, быта, обыденности, наверное. Ведь героиня вся такая красивая, легкая, светлая, в белом подвенечном платье, с огромным, как у королевы, шлейфом. Естественно, создана для чего-то совершенно необычайного. Какой мужчина ей по плечу? Вроде бы и земля маловата, и люди все злые. Поэтому Жюстин как бы уже и не прочь их всех уничтожить. Жюстин – мизантроп. Ну или становится такой на своей свадьбе, услышав сварливые слова матери. После этого все у нее идет наперекосяк. Свадьба, работа, вообще жизнь. И всколыхнулась Жюстин, лишь узнав, что к Земле на всех парах мчится планета Меланхолия. И вот уже Жюстин на фоне восходящей новой планеты Меланхолия предается сладострастному самоудовлетворению. Вероятно, это символ того, что меланхолики очень любят свои страдания, свои меланхолии, купаются в ней. Почему Жюстин изменяет своему жениху? Мне этот жених показался четким, любящим, трепетным, пытающимся прислушиваться к настроениям своей невесты. Вообще, жених подарил Жюстин зад с красно-кисло-сладкими яблоками, которые я вот расшифровала как намек на рай. Но фото сада измято, забыто, и все у них не сложилось. Невеста больше любит свою меланхолию. Если говорить о других героях этого фильма, то Лео Леонардо – это маленький Ларс фон Триер. Мальчик Лео так похож на меланхолию Лукаса Кранаха в картине «Меланхолия». Говорят о том, что Лео одновременно и меланхолия, и, наверное, автопортрет художника, кого символизирует сестра Жюстин – Клэр. Имя ее переводится как «светлое ясное». Но волосы у актрисы Шарлотты Генсбур, которая играет Клэр, темные. Я Клэр ассоциировала с разумом, а Жюстин с чувствами. То, что они обе сестры, то, что у одной светлые, а у другой темные волосы, то, что они в фильме иногда меняются ролями, как бы перетекая друг в друга, отражая друг друга. Не случайно Жюстин спрашивает Клэр, видишь, как иногда просто быть мной? Все это говорит за то, что они обе вместе оставляют аниму Триера. О чем вообще этот фильм «Сон Триера»? Я бы это расшифровала так, что меланхолия наскакивает и поглощает человека со всеми его потрохами, и спасения от нее вроде как бы нет. Можно только медитируя в волшебной пещере, как это делает Лео и его мама с тетушкой, сидеть по-турецки для того, чтобы встретить восходящую меланхолию и поглубже нырнуть в нее. Волшебная пещера, шалаш, видимо, символ воображения, творчества, которым люди художественно одаренные пытаются спастись от пожирающей их меланхолии. Тем не менее, кончик надежды на спасение все-таки, наверное, есть, потому что шалаш – это треугольник вершины, упирающийся в небо. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Спасибо вам, Эльмир. Шалаш, треугольник, упирающийся в небо. Анима. Женская душа, женская часть, женский образ. Двойственный женский образ у самого Ларса фон Триера. Ну, несомненно, они же там как бы и Кирстен Данст, которая играет Жюстин, и Шарлотта Генсбур, которая играет Клэр. Они, наверное, выбраны зовом души самого Ларса фон Триера и, несомненно, точно отражают. Но шалаш вряд ли является спасением, потому что он всего из нескольких прутиков, и эти несколько прутиков, конечно, не могут противостоять надвигающейся огромной планете. Но я абсолютно согласен с Эльмирой. Это фильм «Сон», и на самом деле меланхолия, сплин Евгения Онегина, безнадега Это всего лишь сон. Наше собственное ощущение, оно возникает где-то в воображении и начинает придавливать к земле. Самое главное, наверное, это понять и почувствовать вот это. То, что это сон. То, что в действительности никакой планеты, которая приближается, чтобы уничтожить Землю, не существует там, в реальном физическом измерении. И что, как и апокалипсис. Ведь каждый раз, когда человек пытался объявить о приближении апокалипсиса, это оказывалось сном. В том числе коллективным сном. Почему? Ну, потому что, наверное, когда грань какой-нибудь атомной войны, как это было в 60-х, приближается, то вдруг всегда оказываются люди, которые могут этому противостоять. Я думаю, что не веточки, конечно, не веточки. Я думаю, что спасением в фильме является мальчик Лео. Нет, ну правда. Ведь если две дамы, это женская часть души Триера, мужская часть, как известно, покончила с собой и умерла, видимо, на момент создания фильма, я имею в виду Джона, мужа Клэр, хозяина поместья, почему умирает Джон? Ну, потому что он разумный, ответственный человек, привыкший за все отвечать. Вдруг выясняется, что за все он отвечать не может. Его душу захватывает хаос. И здесь, если хотите, я понимаю, может быть, я это придумываю, но у меня, кроме ассоциации с картиной, ну, ассоциации, собственно говоря, самого фон Триера с картиной Лукаса Кранаха с тем же названием «Меланхолия», только картина, это 16 века. Вот почему-то последняя сцена вызывает ассоциацию с картиной 1935 года «Минотавра Махия» Пикассо. Ассоциация это случайная, просто я очень много думал над этой картиной. И вот, если вы ее откроете и посмотрите, то вы выясните, что там на ней приближается Минотавр. Конечно, Минотавр, жуткий бык, которого очень много, или человек с головой быка, воплощение хаоса, перепутанности чего-то в душе, невозможности найти зацепок, корень в этом самом никогда. Ведь Минотавр убивает, то есть ничтожит, он является мифологическим воплощением ничто, ужаса человека перед своей природой и перед непонятностью своей природы. И вот если вы когда-нибудь посмотрите на Минотавра Махию, то вы увидите, что там есть очень многое, что есть у Триера. Там есть две женщины. Вполне возможно, что одна темная, другая светлая. Просто это черно-белый рисунок. Поэтому это невозможно сказать точно. Но, видимо, это так. Потому что, как бы, женщина, у которой, я предполагаю, светлые волосы, она с округлым лицом, а другая с более вытянутым. Они оказываются наблюдателями. Минотавр приближается к лошади, которая ничего не может сделать, потому что не может подняться, к каким-то обрубкам тел, к мужчине, который убегает, поднимаясь по лестнице куда-то, то есть сбегает от Минотавра, и к ребенку. Единственной нединамичной на картине фигурой девочки, которая просто держит свет, зажженный свет, букет каких-то цветов в руках, и спокойно, с интересом и с любопытством ждет Минотавра. Очень похоже на то, как Лео ждет приближающуюся планету Меланхолию. Вот этот самый хаос. Да ребенок в душе, которому уже нечего бояться, потому что все равно никогда и ничего не будет, потому что все равно тебя окружает тьма безнадеги. И, ну, есть же в душе ребенок, которому хочется играть, и который может представить себе в воображении, где они в общем и строят ему убежище, что-то совершенно другое. Ребенок – детские воспоминания, детские надежды, детская уверенность в том, что все будет хорошо, она же хранится где-то в глубине души. И это единственное, что герои фильма в своем сне могут противопоставить приближающейся планете, которая Меланхолия. И это все, что ясный свет души, который девочка на картине Минотавра Махия Пикассо может противопоставить невероятному представителю хтонических сил, чудовищу. Ну а что мы можем противопоставить? Ну что мы можем противопоставить этому самому «никогда ничего не будет», кроме какой-то детской надежды на то, что нет, ну нет, правда? Что-то там в глубине души все время говорит упорно, тоненьким голосом, слабеньким. Нет, будет, нет, что-то еще возможно. Этот голос совсем детский, но никто другой сказать этого не может. Посмотрите, ладно, на всякий случай, эту самую Минотавромахию Пикассо, потому что мне кажется, что Триер думал и об этой картине, когда ставил свой финал, хотя, в общем, почти никакого шалаша в ней нет, но вот две дамы сидят, как мне кажется, в такой башне или в бетонном бункере своего разума, своих ожиданий, в общем, страхов, всего того, что они себе придумали. А спокойно ждет и может представить себе воображение, куда полетит его душа. Только Лео в фильме, Лео, ребенок Джона и Клэр. И поверить, нащупать что-то детское внутри, что-то радостное, светлое, играющее. Ну, по крайней мере, постараться это сделать. Это, наверное, то, что, о чем рассказывает Ларс фон Триер. В своих поисках гармонии, как и всякий человек, он тоже по-своему запутался. Помните, после этого фильма там был скандал с его выступлениями на Венецианском фестивале. Ну, в общем, это даже не важно. Когда ты расчищаешь хаос души, остается только детская вера в этот шалаш из прутиков и попытка взрослых, каждый из которых заперся в своем бункере, в своем характере, в самом себе, вдруг почувствовать этого ребенка, искреннего чувства в себе самом. И как-то за него по ниточке, потом начинаешь выбираться и выбираться куда-то. И этот ребенок может победить страшного Минотавра и спасти, наверное, взрослых от планеты Меланхолия, которая грозит разрушить так хорошо построенным взрослыми красоту и уверенность. Вот как-то так я это чувствую. coming, and Billy Blues is a humming. They ready for the nightly show. Everybody's running, cause the sons of drums are coming, and there's trouble on the street below. A little trouble on the street below. And despair will kick your gate in, black and white are hating, while the money makers having fun. Oh Christ, your color's fading. Yeah, Buddha, where are you waiting? Turn your halos on and come. Turn your halos on and run. Leather tinker, tailor man, anyone you meet. A Humpty Dumpty sailor man is in a trance on Sedgwick Street. Say, Willow Eater, can you teach me how to pray? A stone wife beater, yeah, it shows up on your meter, but take the devil's time to pay. Cause it's the devil's time to play. Handsome Harry couldn't stay, so he cut out with Sister Sadie, heading back for where they've been. Well, tell me who can save the lady? Her reputation's gotten kind of shady. They say she smokes and drinks with men. Yeah. It's all right, cause I sneak a smoke myself. Серебряные нити. Ну что ж, продолжаем разговор о меланхолии и о том, как от нее избавиться. Здравствуйте, Игорь. Алло. Есть Игорь у нас? Да. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да, да, да, да. Говорите, говорите. Александр Геннадьевич, у меланхолии, как вы сказали, это сон, да. У нее всегда был и есть противник, дева. Кто? Меланхолия действительно как сон, она окутывает человека. Но если он начинает заниматься делом, он от сна пробуждается. А меланхолия, он если он в этот сон впадает, он может спасть навечно. Без дела он, можно сказать, не спасется. Вы совершенно верно сказали. Они начинают купаться в этой меланхолии. И это начинает доставлять удовольствие. И там есть подтверждение словам Эльмиры, между прочим, в фильме. Помните, вот эта сцена, я ее вспоминал в прошлой передаче, как Джастин отдается планете, когда она, когда Клэр видит, как-то ночью голая лежит, раздвинув ноги на холме, и сладострастно смотрит на приближающуюся планету. На самом деле очень коротенькая, но совершенно потрясающая сцена по красоте своей неописуемой. Вот, и она, конечно, купается в своей меланхолии, наслаждается вот этой безнадежностью, потому что в безнадежности есть та самая вещь, из-за которой распадается свадьба Клэр и Майкла, когда она отдается другому там и так далее и тому подобное. Дело в том, что можно, она позволяет ничего не делать. Ну, вот если ничего никогда не будет, то и делать можно ничего. Ну, или делать то, что сиюминутно хочется, потому что все равно никогда ничего не будет. Не будет, да, не будет нормальной семейной жизни у Джастина и Клэр. Не может этого быть, потому что приближается страшная планета, которая сон. Это такое приближение планеты, как совершенно точно заметила Эльмира, невозможно. Они это себе придумали, но это позволяет делать то, что хочется, или не делать вообще ничего. И просто медленно умирать с наслаждением и с мыслью. Ну и вот потом вы пожалеете, что довели меня до этого состояния. И я полностью с вами согласен. И более того, мы вот тут, собственно, по средам и говорим, по средам, да, правильно, я путаюсь все время, вот, мы все время говорим о повести сказки братьев Стругацких, понедельник начинается в субботу, и там, может быть, все построено ровно на вашей мысли о том, что от меланхолии позволяет избавиться только дело, только занятость, только увлечение, даже не во имя денег, а во имя того, чтобы что-то сделать со своей меланхолией и перестать наслаждаться этим, вот не депрессией, скорее депрессивным потоком, да, вот который, ну вот плохо, и это позволяет ничего не делать, тайная ловушка меланхолии. Спасибо большое. Алло. Здравствуйте, Валерий. Алло. Есть Валерий из Москвы у нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Да, мы слушаем вас, говорите. Чуть-чуть подальше от приемника отойдите, Валерий. Да. Для меня лично, вот я хотел бы ответить на ваш вопрос, который вы первый задали в самом начале передачи. Что для вас лично меланхолия? Помните, да? Да, да. Вот. И что такое безнадега? Так вот, меланхолия для меня лично, это когда я слышу вашу передачу. Спасибо большое. Ну, вас радует ваша меланхолия? Вы ей наслаждаетесь? Алло. Нет, ну, просто нахамил в эфире. Понятно. Спасибо большое, Валерий. Ну, видите, это хорошо. Многие наслаждаются своей меланхолией. Что же делать? Ну, вот дело в том, что разговор, умный разговор, это тоже дело. Это такая работа души, которую нам ужасно не хочется делать. Мы предпочитаем болтаться в своем хаосе, не задумываться о том, что очень часто мы своей меланхолией просто оправдываем собственное бездействие, отсутствие чувств. Разве так не бывает? И разве не нужно об этом говорить? Впрочем, кто знает, что такое нужно, а что такое не нужно? Во всяком случае, меня, Валерий, такие звонки, конечно же, погружают в меланхолию. Это точно. А хочу я сказать, что, между прочим, в фильме разбросана еще масса всяких намеков. Ну, например, мы выясняем, что мать и отец Джастин, главного меланхолика фильма, развелись из-за того, что мать была предельно деспотична. Что такое деспотичная мать? Деспотичная мать – это мать, которая не дает дочери никакой свободы, которая одна дочь, в две шеренги становись. Она абсолютно категорична, груба в высказываниях и отдает исключительно резкие приказания. И тогда, обратите внимание, именно тогда образуется ситуация без выхода. Нет никакой возможности для проявления себя. Как бы я поглощено, и поэтому все время чувствует, что оно мертво. И мы четко видим мать Джастин, и это такая же четкая психологическая отсылка, несомненная, к характеру меланхолика, к причинам длительной женской хандры и депрессии. Одной из. Той, которую считает значимый психоанализ. Хотя иногда и бывают прямо противоположные вещи на все 100%. Потому что, когда родители отпускают совсем на свободу, то периодически человек теряет всякую способность что-то делать, потому что просто не умеет делать выбор. У него нет опорных реперных точек. Так сливаются все и ничего. Деспотичная мать и все позволяющая мать могут привести к одной и той же крайности. Да, меланхолики, они иногда бывают удивительно тонкими людьми. Потому что помните то, о чем мы говорили в прошлой передаче? Мы говорили о том, что когда чувствуешь всегда вот это присутствие этой планеты меланхолия, присутствие ничего, то ты вдруг начинаешь чувствовать и понимать тот же самый провал, ту же самую пустоту, тот же самый страх в душе другого человека. Иногда очень тонко ее чувствуешь. Но это не помогает выбраться, потому что ты видишь, как Джастин, в сущности, видит в душе Клэр. Она видит в ней то же самое ничто. Но все-таки, смотрите, вот мы говорим о деспотичной матери, или, наоборот, матери вседозволяющей, или отсутствующей, как у детей-сирот. Ну, удивительная штука, независимо ни от чего, не в этих воспоминаниях спасения и преодоления меланхолии, а это ощущение в душе ребенка. Ребенка, который может все простить и все понять, как мальчик Лео в картине Ларса фон Триера «Меланхолия», и как девочка с Минотавром Махии Пабло Пикассо. Это все, что я успеваю сказать о меланхолии, и я надеюсь, что что-то все-таки поможет нам с вами выбраться. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. I was so sorry when your luck ran out and the crowd just passed you by. Well, now you're learning what it's all about. Do you still have the will to try? I could have told you there would be a change. You were just too blind to see. Now after all this time, it seems so strange that you would finally turn.